Утро любимца Божьего. Мэббет вернулся в становище на третий день после того, как ушел в тайгу. Его возвращение означало победу. Однако никаких свидетельств этой победы при нем не было. Он даже не взял с собой нарт, ведь шел не добывать, а убивать убийцу своего сына. Жена и невестка знали об этом и не задавали ненужных вопросов. Но Сефсер приставал к деду, почему он не принес ему голову седого медведя или хотя бы медвежьи когти. Мэббет улыбался, гладил внука по светлым волосам и ни слова не произнес в ответ. Он съел много вареной оленины и завалился спать. Проснувшись раньше, чем обычно, любимец Божий взял топор и отправился в тайгу, но недалеко. Ядне и Хадне сидели в большом чуме за шитьем и слышали, как железо стучит о дерево. — Разве мы мало заготовили дров? — спросила Хадне. — Ему лучше знать, — сказала Ядне. Он вернулся на закате с одним лишь топором в руках. Женщины не пытались удовлетворить свое любопытство, удивляясь лишь тому, что Мэббет забавляется с внуком непривычно шумно и радостно. На другое утро он вновь ушел в тайгу, и опять женщины слышали стук топора. В полдень Ядне вышла из чума и увидела издалека, как Мэббет, прягшись с постромки, тащит из лесу что-то тяжелое, и тяжесть легла на ее сердце. То была колода, в которую кладут умерших людей. Ее, а не дрова, рубил любимец Божий из цельного ствола лиственницы. Он нарочно не оставил ее в лесу и принес домой, чтобы показать женщинам их завтрашнюю заботу. Придется Хадне, у нее ноги ходкие, навестить кого-нибудь из добрых людей и попросить поднять ее на ветви, сказал он жене. Одним вам ни за что не управиться. Когда невестка вышла из чума, Мэббет широко улыбнулся и спросил, знает ли она, где поблизости живут добрые люди. Хадне ответила, кругом добрые люди. Она еще ничего не поняла. Тогда торопись, сказал Мэббет. Лучше всего, если они будут здесь завтра вечером. Или послезавтра днем. Я думаю, за это время ни преисподняя, ни вороны не успеют до меня добраться. Он вновь впрягся в постромки и потащил колоду обратно в лес, к тому дереву, на котором покоилось тело Хатко. Ядна шла за мужем, она плакала. Жизнь с Мэббетом приучила ее принимать как неизбежность все, что делал любимец Божий. Даже эту последнюю правду она принимала, не спрашивая, откуда она. «Не плачь», — сказал Мэббет, — «мне не страшно». «И ты не поддавайся страху, и не позволяй горю сломить тебя. Вам ничего не грозит, я это знаю. Иди и приготовь побольше еды. Хадне приведет добрых людей, их надо отблагодарить за помощь». Рыдающая Ядна побрела в становище, она ничего не смогла делать. Мясо выскальзывало из ее рук, она опрокинула котел и залила кипящей водой очаг. Все сделала Хадне. Мэббет терпеливо ждал ужина. Все так же забавлялся с внуком, а после еды забрался под шкуры и уснул. Только дед и внук спали той ночью. Ядне стонала, и Хадне всхлипывала, обнимая ребенка, с которым после ухода Хатко они спали в одной постели. Перед рассветом, когда луна коснулась краем черных деревьев, Мэббет выбрался из постели и произнес голосом свежим, будто не знавшим сна. «Вот оно! Мое утро!» Откинув полог, он обернулся, глянул на спящего внука и вышел. Снег легким шорохом отзывался его шагам. Ядне понадобилось время, чтобы опомниться. Она вышла из чума и побежала по следам Мэббета, проваливаясь в снег, доходивший до колен. Без удивления она заметила, что следы Мэббета совсем не глубокие. Ядне застала мужа уже лежащим в колоде. Руки его были вытянуты вдоль тела, и на устах осталось отражение покоя. Она кричала, трясла Мэббета за плечи, он не отзывался. Следом прибежала Хадне. Она вырвала клок из песцового воротника и поднесла к лицу Мэббета. Мех не шевелился. Мэббет умер. Время, которое он потратил, чтобы пройти тропой громов через 11 чумов искупления, не входило в число его земных дней. Поэтому и жена, и невестка считали, что смерть настигла Мэббета через 4 дня после возвращения с охоты на седого медведя. Так же и до сих пор считают те, кому известна земная жизнь любимца Божьего. Это заблуждение. Вполне понятное, не стоит поправок и тем более порицания. Ремни режут руки, оставляя рубцы на ладонях Хадны. Белый олень и войпель вместе с ней тянут гроб Мэббета на ветви сосны, той самой, где уже год покоится тело Хатко. Добрые люди не пришли. Вот уже гробы качаются рядом, и женщина Пурги дышит тяжело. Старая Ядне плачет, но невестке не до слез. Не о горе были ее мысли в то утро. Если оставлен род мужчинами, то их место займут женщины. Хадне стала во главе рода Мэббета. Даже когда ее сын Сефсер подрос и мог повторить 7 шагов своего отца, она оставалась вожаком и не отдавала власти никому. В ней хватило силы и разума для власти. Никто не посмел тронуть семью Божьего любимца. Женщина Пурги не нашла себе нового мужа. Она его и не искала. Одно время приходили к ней свататься, Хадна женихов пальмой прогоняла. Не желала она себе другого мужа после Хатко, а еще больше. Не хотела отдавать чужому власть над семьей. Ядне во всем слушалась Хадне, так же, как когда-то невестка повиновалась ей.